серебром и чесноком. Все-таки вот зачем переименовывать милицию в полицию? Понятно же, что лучше не станет. Нет, должны быть глубинные причины, внелогические и дологические. Какие-то тектонические сдвиги должны быть задействованы на уровне архетипов, бинарных оппозиций, вудуизма и насылания порчи. Вот, например, отличное великорусское заклинание. Чтобы испортить человека, обратив его в пьяницы. Правда, я не очень понимаю, в чем проблема-то. Положив в вино червей, читать над вином. Морской глубины царь, пронеси ретиво сердце раба, имя рек, от песков сыпучих, от камней горючих, заведись в нем гнездо оперунное, птица намырь взалкалася, во утробе его взыгралася, в зелье, в вине воскупалася, опившая душа встрепыхталася. Аминь. Начитанным вином поят тех, кого хотят испортить. Ну, эта задача в общем и целом решена. Сравните. Водка Немиров, птица намырь. А вот что делают при просьбе. А войдя, должен вдруг взглянуть и думать или проговорить. Я волк, ты овца, съем я тебя, проглочу я тебя, бойся меня. От ворона, мешающего охотнику. Нахульного беса. Чтобы скорое и хорошее лето было. На все есть свои заклинания. Советская власть, кто помнит, охотно пользовалась этими древними техниками. На 7 ноября и 1 мая в газетах печатались так называемые «призывы» в кавычках, то есть попросту мантры. Женщины, активнее участвуйте в процессе освоения передовых технологий. Колхозники, приумножайте народные закрома, шире фронт работ. Учащиеся, настойчивее овладевайте знаниями. Естественно, мантры не работали, потому что были неправильными, да и шаманы были плохими, а хороших шаманов извели. Существуют и другие способы приумножать и овладевать, но это не для великорусского народа, а для западных иродов. А у нас культ карго, как где-то уже было сказано выше. Так называемые в кавычках «лихие 90-е» — это результат столкновения западного способа приумножать и овладевать с нашим старинным, магическим. А при столкновении разнотемпературных потоков вот вихри-то и возникают. Сейчас все улеглось, вертикаль вроде воздвиглась, можно вернуться к заклинаниям. Так вот, какое соображение. Существуют устойчивые бинарные оппозиции. Мужское, женское, сырое, вареное, теплое, холодное, огурчики, помидорчики, колбаса, сыр, папа, мама. Последняя пара интересна не тем, что родители имеют, понятное дело, противоположный пол, а тем, что выявляется оппозиция ПМ. Работает она во всех индоевропейских языках, про другие не скажу. Пэл-мэл, например, муси-пуси. И в мир, и в пир, и в Божий храм. Какая-то она важная. Что-то она в себе несет. А вообще бинарная оппозиция — это две стороны одной медали, одно без другого не живет, одно понимается через другое. Вот и столица у нас — Москва и Петербург. В вечном соревновании и в вечном балансе, неразрывны и неслиянны. Вот и президент наш с премьером таковы же, и вечно все путают, кто есть кто, а потому что П и М. Вот и оппозиция у нас традиционно выбирает либо Пушкинскую площадь, либо Маяковскую, а ныне Триумфальную. После смерти нам стоять почти что рядом, вы на П, а я на М. Никто же, отродясь, не ходил протестовать на площадь Белорусского вокзала, хотя она просторная и до ремонта была удобная. А почему? Потому что там негодная парадигма, и Горький там стоит, уже не стоит, совершенно не на месте, и вообще все неправильно. Скупка золота и казино — как раз то, что человеку нужно перед поездом. В свете вышесказанного совершенно понятно, что милицию нужно переименовать в полицию, потому что на полюсе М народу много, а на полюсе П — нехватка. Надо перетянуть канат в другую сторону. У нас перевыборы скоро. Написано в сентябре 2010 года. И надо аккуратненько надавить на народное подсознание. П лучше, правильнее. Когда М, народ бьют дубинками и вообще всякие там Евсюковы. А когда П, закон и порядок, и чисто как в Европе, и можно смело переходить дорогу на зеленый свет. Но у меня к властям, городским и федеральным, небольшая просьба, предложение. Понятно, что вы хотите сделать площадь М, триумфальную, не прохожий и не проезжий. Все там забаррикадировать и создать разнообразные неудобства желающим войти в концертный зал, метро и прочие заведения культур-мультур. Так можно проще, без заборов. Есть хороший заговор, вот отрывочек. Чтобы всякие нечистые духи расскакались и разбежались от меня, раба Божия, и восвояси водяной в воду, а лесной в лес под скрипучее дерево под корень, и ветряной под куст и под холм, а дворовой мамонт насыльный и нахожий, и проклятый дьявол, и нечистый дух, демон на свои, на старые, на прежнее жилище, и как Господь умудряет, слепцы не видят, а все знают, так же умудри, Господи, меня, раба Божия, и на нечистых духов. Попробуйте. А оппозиции, в свою очередь, могу предложить заговор против властей на выживание кикиморы. «Ах ты, гой еси, кикимора домовая! Выходи из Горюнина дома скорее! А не то заденут тебя калеными прутьями, сожгут огнем полымем и черной смолой зальют. А то все долой, долой. А хочется поэзии». Для себя же я подобрала чудную народную молитву. «Боже страшный, Боже чудный, живый в вышних, сам казни врага своего дьявола, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Создай, Господи, тихую воду, теплую росу. Ну, а можно серебром и чесноком».